Глава 19. Райли снова лежала, скорчившись, в темноте. Она вдыхала запах плесени и сырости подпола, ощущала вокруг себя грязь. Но на этот раз она была готова. Она крепко сжимала Ремингтон, заряженный и снятый с предохранителя. «Покажись, ублюдок!» — прорычала она. Было настолько темно, что она ничего не видела, даже собственного оружия. Но в ту же секунду она увидела свет от огня горелки Петерсона. Однако тут она услышала знакомый низкий гогот. «Ты же не думаешь, что я легко сдамся?» Она быстро подняла пистолет в направлении голоса. Но тут голос прозвучал прямо за ней. «Сдавайся!» — сказал он. «Я становлюсь в этом все лучше и лучше!» Голос был справа. «И я отлично провожу время!» Теперь он раздавался слева. «Ты ни за что не успеешь к ней вовремя!» Она подняла пистолет и выстрелила. Райли проснулась от голоса Билла. «Я принес поесть». Она открыла глаза, содрогаясь от недавнего кошмара. Она лежала на заднем сиденье внедорожника. Билл стоял у открытой двери, в его руках был бумажный пакет и два стакана дымящегося кофе. Райли вспомнила свои долгие тщетные поиски, как она задавала вопросы, которые ни к чему не привели, и драку возле бара. Она вернулась в машину и легла, собираясь чуть-чуть вздремнуть. «Сколько время?» — спросила она. «Около 4 утра», — ответил Билл. Райли села и увидела, что машина стоит на небольшой парковке. «Почему ты не разбудил меня?» Билл копался в содержимом пакета. «Больше не с кем было поговорить. По крайней мере, никого трезвого. А ты выглядела так, будто тебе хватит на сегодня». «Я тоже немного поспал. А когда проснулся, то поехал к этому мини-маркету, который заметил прошлым вечером. Он круглосуточный». Он передал ей бумажный стаканчик с кофе и завернутый сэндвич. «Спасибо», — сказала Райли, благодарная за то, что он ни о чем ее не расспрашивал. Ей не хотелось рассказывать ни о своем соблазне выпить, ни о том, как она избила тех парней. Она развернула сэндвич с яйцом и сосиской и жадно откусила кусок. Она была очень голодна. «У меня хорошие новости», — сказал Билл. «Кассир в кафе сменился с тех пор, как я заходил туда в первый раз. Новый парень рассказал мне, что видел Петерсона. Он думает, что он работает в продуктовом магазине недалеко отсюда». Райли допила кофе. «Чего же мы ждем?» Райли зашла в супермаркет в уборную, а когда вернулась, они с Биллом прошли несколько кварталов до небольшого магазинчика,